Так что же все-таки случилось с охотником Щадатом? — спросил Зенон. Он кое-что и раньше слышал об этом прославленном охотнике и хотел знать о нем побольше. Несчастные случаи после войны, — неуверенно начал муж сестры, видимо, все еще смущаясь замечанием сына, но постепенно дар. Голос его становился уверенней. Щадат, видимо, обладал необычайно хрупкой душевной организацией. Его охотничье ясновидение, вероятно, тоже как-то было связано с этой хрупкой душевной организацией. Я уже говорил, что он в согласии с древнейшими нашими охотничьими обычаями никогда не убивал больше одной косули, серна или тура, даже если набредал на стадо. И вот после войны, когда он со своими товарищами-пастухами жил на альпийских лугах, к ним погостить и поохотиться приехал то ли родственник, то ли знакомый, уж не помню кто, да это и не важно. Важно, что он был негодяй. И вот этот негодяй во время охотничьей вылазки набрел на стадо косуль в 9 голов. Они паслись в таком месте, где с одной стороны была пропасть, а с другой стороны он перегородил единственный выход. Одну за другой, спокойно перезаряжая винтовку, он убил все 9 косуль, заметавшихся, обезумев от страха на узкой лужайке. Мало этого, видимо, решив по своему разумению подшутить над старым охотником и его правилами охоты, он, не предупредив о содеянном, привел Шаадата на место своего палачества. — Что ты наделал? — говорят, вскричал старый охотник, увидев груду наваленных друг на друга косуль, и упал без сознания. Охотник-убийца, испугавшись, побежал за остальными пастухами. Через пару часов те пришли и привели Шаадата в чувство. То ли от долгого лежания на мокрой альпийской траве, то ли еще от чего, но Шаадата всю ночь колотил озноб, и он никак не мог согреться у костра. А потом, через некоторое время, он заболел чахоткой и умер. Вот так, брат. Он замолк, о чем-то задумавшись и рассеянно поглядывая на телевизор. Потом, взглянув на мать и отключившись от своих мыслей, усмешливо кивнул Зенону. Старушка, глядя на экран, что-то вполголоса бормотала. На экране, по ходу сюжета, герои лупили друг друга. «Идите, идите отсюда», — бормотала старушка по-абхазски. «Пришли в дом моего сына, и свалку тут устраивают бесстыжие. Если ты пришел в гости, так и держись как гость». — Да нет их здесь! — вскричала родственница Зенона. — Это только кажется, что они здесь. На самом деле они в Москве, в Москве! Она теперь жила не в горной деревушке, а в долинном селе, где давно приспособилась к телевизору. — Знаю, знаю! — вздрогнула старушка от ее зычного голоса. — Так вот! Взглянув на Зенона и взглядом, напоминая, что он возвращается к основному руслу рассказа, зять продолжал. «Через 2 дня после моего похода к дому Альяса отец сказал, сегодня наша очередь кормить гостей. Оказывается, соседи по очереди каждый день приносили еду в дом Альяса. Мама зарезала 4 кур, поджарила их, напекла 10 хачапури, уложила все это в корзину, и мы пошли к дому Альяса. Мне почему-то особенно ярко видится этот солнечный день. Мы с мамой поднимаемся по каменистой горной тропке. Движения мамы легкие, гибкие. Она явно взволнована. Может быть, самой своей миссией милосердия. Может быть, потому что должна там встретиться и говорить с чужими, незнакомыми людьми. И я, мальчишка, чувствую ее смущение, а сам этого смущения не чувствую, потому что уже был там, кажусь самому себе старше, а мама, мне кажется, моложе, чем она есть. И вдруг чудо. Новенький плетень, 10 метров снаружи от старого плетня, окружает большой приусадебный участок Альяса. Он почти готов. С противоположной стороны оставалось еще небольшое неогороженное пространство, и там возилось несколько человек, всаживая в землю колья и плотно оплетая их свежими ветками рододендрона. Ограда плетня сходилась к новеньким воротцам с длинной выдвижной кормушкой. Когда мы поднялись к воротцам, Вслед за нами по другой тропе подошли три человека с лицами и стыканными оспой. Сколько же их в Абхазии, удивляясь, подумал я тогда. До этого я не видел ни одного человека с лицом, подпорченным оспой. «Хватит, хватит людей!» — крикнул один из возившихся возле плетня и направился к нам.